виноград маринованный. Вырабатывается он консервной промышленностью, но его можно приготовить и дома. Для маринования пригоден зрелый сладкий виноград среднего размера с неплотной кистью. Виноград маринуют целыми ягодами, без гребней, в банках. Подготовленный виноград моют, укладывают в банки и заливают заранее подготовленной заливкой. Для приготовления маринада заливки сахар при нагревании растворяют в воде, после чего кипятят 10-15 минут. К профильтрованному сиропу добавляют пряности и уксус. Раствор нагревают до кипения, охлаждают и заливают им виноград. Банки закрывают пергаментной бумагой, завязывают и ставят для хранения в сухое прохладное помещение. На 10 литров маринадной заливки уксус 6%, 2,6 литра, вода 5,7 литра, сахар-песок 1,7 кг, корица 15 граммов, гвоздика 5 граммов, бадьян 6,5 граммов, перец душистый 6 граммов. Используется маринованный виноград в качестве приправы или гарнира к мясным блюдам и жареной дичи. Норма закладки маринованного винограда от 30 до 120 граммов на порцию. Гвоздика. Очень ароматическая пряность. Ее получают путем высушивания не распустившихся цветочных почек гвоздичного дерева семейства миртовых. Культивируется гвоздичное дерево в тропических странах, в Шри-Ланке, на Мадагаскаре и других. Высушенные цветочные почки по внешнему виду напоминают маленькие гвоздики, длина почки до 15 мм, цвет коричневый с разными оттенками, вкус пряно-жгучий, влажность не должна быть выше 10%. Лучшие сорта гвоздики состоят из крупных бутонов, которые должны тонуть в воде или плавать вертикально вверх головками. После сушки почки гвоздики приобретают сильный пряный аромат, обусловленный содержащимися в них до 18% эфирными маслами. В связи с большим содержанием эфирных масел использовать эту пряность необходимо в строго умеренных дозах, так как даже минимальное ее количество придает пище сильный аромат. Рекомендуется закладывать гвоздику незадолго до окончания тепловой обработки продуктов. Хранить пряность следует в сухом помещении при температуре 12-15 градусов и относительной влажности воздуха 75-80%. Гвоздику добавляют во фруктово-ягодные маринады и соленья. Ее используют при тушении мяса, приготовлении сациви из домашней птицы, баранины с черносливом, фруктово-ягодных соусов, плова и других национальных блюд, а также компотов из свежих фруктов. Гвоздика хороша при мариновании грибов. Горчица. Растение умеренного климата, которое относится к семейству крестоцветных. В состав семян этого растения входит в среднем до 35% жира, поэтому горчица относится к ценным масличным культурам. Кроме того, в семенах горчицы содержатся эфирные масла до 1,4%, азотистые и другие вещества. Известны три вида горчицы – белая, черная и сарептская, которая по окраске семян делится на сизую и желтую. Белую горчицу культивируют в европейской части бывшего Советского Союза, в Белоруссии и Средней Азии, сарептскую, преимущественно сизую, на Северном Кавказе, в Поволжье, Воронежской области и в Казахстане. В семенах черной и сарептской горчицы содержится особое вещество – гликозид синегрин, а в семенах белой – синальбин. Если соединить порошок горчицы с горячей водой 60-80 градусов, то под влиянием ферментов синегрин распадается и выделяется аллиловое горчичное масло. которая имеет характерный острый запах и раздражающе действует на слизистую оболочку, вызывая сильное жжение. Этим и определяется жгучий вкус горчицы. Как масличная культура, горчица возделывается в основном для получения масла. В кулинарии горчичное масло употребляется в качестве приправы к салатам и другим блюдам. Отпрессованные семена горчицы, жмыхи, размалывают в тонкий порошок, из которого изготовляют острую, весьма распространенную приправу, столовую горчицу. Для приготовления горчицы следует использовать более светлые сорта горчичного порошка, так как горчица при этом получается золотисто-желтого цвета с лучшими вкусовыми свойствами. Порошок тщательно растирают, заливают кипятком и настаивают в течение суток для удаления горечи, затем воду сливают. Для улучшения вкуса в горчицу добавляют соль, сахар, ароматический уксус, настой уксуса на смеси пряностей, а для смягчения остроты – растительное масло. Можно готовить и более пряную горчицу, добавляя в процессе ее приготовления корицу, гвоздику и белое вино. Полученную смесь хорошо размешивают до образования однородной массы. Готовую горчицу закладывают в стеклянную посуду и плотно закрывают. В зависимости от весового соотношения различных компонентов приготовляют русскую, столовую, ароматную и домашнюю горчицу. Готовая горчица применяется при изготовлении некоторых соусов и заправок. Соуса с горчицей, соуса майонез, яично-масляного соуса с горчицей, масляных смесей, селедочной и салатной заправки. Используется готовая горчица и как приправа к таким блюдам, как винегрет с сельдью, ветчина и колбаса, жареные с помидорами и другие. А также подается к столу наряду с солью, перцем и уксусом. Готовую горчицу хранят в банках в темном помещении при температуре не выше 10 градусов. Гранат. Плод субтропического дерева семейства гранатовых. Плод граната покрыт крепкой кожистой оболочкой. Внутри плода много семян, каждое из которых окружено очень сочной мякотью. Семена находятся в гнездах, камерах, образуемых перегородками из белой пленки. В нашей стране гранаты культивируются в Крыму, в Средней Азии и особенно в Азербайджане. В зависимости от содержания кислоты, гранаты делятся на сладкие, кисло-сладкие и кислые. В кулинарии гранаты используются в основном при приготовлении национальных блюд – шашлыки, пловы, купаты и другие. Сок граната добавляют при тушении мяса, а также к жареной птице и дичи. Благодаря большому содержанию кислоты сок граната ускоряет процесс перехода коллагена в глютен, а также улучшает вкус мясных блюд, придавая им приятный кисло-сладкий привкус. Норма закладки – от половины до одного плода на порцию. В качестве приправы используют также уваренный сок граната, соус нашараби. Для его приготовления из плодов отжимают сок, сливают в кастрюлю, доводят до кипения и на слабом огне уваривают до 1/3 первоначального объема, а затем охлаждают и разливают в стеклянную посуду. Норма закладки соуса нашараби 50 граммов на порцию. Кисло-сладкие сорта граната сохраняются в течение 8-9 месяцев, сладкие – в течение 5-6 месяцев. Для удлинения срока хранения плодов гранаты после съема с дерева выдерживаются в тени. Грибы – споровые растения. Пищевая ценность грибов обусловлена наличием в них органических соединений и экстрактивных веществ. Из азотистых веществ, которые содержатся в грибах, до 80% составляют белки. В состав азотистых веществ входит фунгин, придающий клеточным оболочкам грибов большую прочность. Фунгин плохо переваривается, вследствие чего снижается усваиваемость грибов организмом. Эфирные масла придают грибам определенный аромат. Грибы содержат значительное количество экстрактивных веществ. Это дает возможность широко использовать их для приготовления отваров, бульонов и соусов, которые по вкусовым качествам не уступают мясным и рыбным. Имеется в грибах и сахар, глюкоза, триголоза, который повышает питательность грибов и придает им приятный вкус. Богаты грибы различными ферментами. Кроме того, в некоторых грибах содержатся витамины С, А, группы В, ПП. Грибы делятся на губчатые, сумчатые и пластинчатые. В свежем виде грибы сохраняются лишь несколько часов, поэтому для заготовки впрок их сушат, солят или маринуют. Сушат в основном губчатые грибы, белые подосиновики. Перед сушкой грибы сортируют по размерам и очищают от земли. Не следует мыть грибы, так как от этого они теряют товарный вид, а белые темнеют. Сушеные грибы гигроскопичные и легко воспринимают посторонние запахи. Поэтому хранить их следует в закрытой таре в сухом помещении при температуре 10-15 градусов. Одним из самых ценных по вкусовым качествам является белый гриб. Белый гриб имеет плотную белую мякоть, не меняющую своей окраски при изломе, а также в процессе тепловой обработки. Шляпка красновато-коричневая у зрелого гриба и бледно-желтая у молодого. Нижняя часть шляпки губчатая. У зрелого гриба зеленовато-желтая, у молодого белая, корешок плотный, расширенный у основания. Особенно ценятся белые сушеные грибы. Они очень ароматичны, дают экстрактивные светлые отвары. Из сушеных грибов можно приготовить щи, борщ, солянку, различные соусы, луковый с грибами, грибной с луком и томатом, грибной кисло-сладкий. Сушеные грибы добавляют в фарш для пирогов, голубцов, зраз. Перед употреблением сушеные грибы следует тщательно промыть, замочить в холодной воде, а затем варить в этой же воде до готовности. Грибы должны быть мягкими. После варки грибы мелко рубят или шинкуют и в таком виде вводят в блюдо. Самым деликатесным из грибов является черный трюфель, который растет под землей на глубине 10-20 сантиметров. Это очень крупный гриб, по внешнему виду напоминающий темный клубень, покрытый наростами. Внутри клубня белая или желтовато-белая мякоть у молодых грибов и желтовато-бурая у старых. Трюфель относится к сумчатым грибам. Черный трюфель – одна из лучших приправ к блюдам и закускам из мяса, дичи, домашней птицы. Его добавляют в некоторые соусы – красный, соус с трюфелями и другие. В отличие от других грибов, трюфели могут храниться в течение месяца, а зарытые в песок они сохраняют свежесть и доброкачественность в течение 2 месяцев. Хорошим вкусом и тонким ароматом обладают шампиньоны. Шампиньоны – пластинчатые грибы. Они имеют мясистую мякоть, шляпки округлой формы, покрытые шелковистой или мелкочешуйчатой кожицей беловатого цвета. Внутренняя поверхность шляпки состоит из мелких пластинок розоватой окраски, которые по мере созревания грибов темнеют. При изломе гриба мякоть его быстро краснеет. Ценятся шампиньоны за свои вкусовые качества и содержание фосфора. Шампиньоны используют при приготовлении блюд из рыбы, мяса, дичи и птицы. В некоторые соусы для улучшения вкуса и аромата добавляют отвар от шампиньонов. Джонджоли. Молодые побеги, веточки вместе с нераспустившимися цветочными почками – стелящегося кустарника, каперсника. В нашей стране этот кустарник в диком состоянии растет в Средней Азии, Крыму и на Кавказе. Собранные стебли веточки промывают, обсушивают и укладывают слоями в деревянную или глиняную посуду, пересыпая каждый слой солью. Заполнив посуду, зелень уплотняют, покрывают деревянным кружком и кладут сверху груз, гнет. Процесс квашения продолжается от 1 до 1,5 месяцев. После этого джонджоли можно использовать. Вкус этой приправы приятный, кисловатый, несколько напоминающий каперсы. Джонджоли можно подать отдельно, как холодную закуску, приготовив ее следующим образом. 200 граммов джонджолей перемешать с 30 граммами зеленого лука, 5 граммами уксуса и 10 граммами растительного масла. Джонджоли можно подать вместе с другими консервированными овощами, как гарнир к мясным и рыбным блюдам, а также использовать в качестве приправы ко многим блюдам грузинской кухни. Условия хранения заквашенной зелени такие же, как и для других квашеных овощей. Изюм. Сушеный виноград получают из крупных ягод с семенами, кишмиш из ягод винограда среднего размера без семян, коринку из мелких ягод без семян. Производство сушеного винограда сосредоточено в основном в Узбекистане и Таджикистане. Сушат виноград на солнце. Перед сушкой некоторые сорта винограда для ускорения процесса консервации обваривают щелочным раствором и окуривают сернистым газом. Сушеный виноград очищают от плодоножек, промывают в воде и подсушивают. Изюм широко используется в кулинарии для приготовления соусов к крупяным блюдам, сладких фруктовых супов, компотов. Изюм-кишмиш добавляется в фарши для пирогов, творожные и крупяные пудинги и запеканки. Изюм используется при приготовлении многих национальных блюд – плов бухарский, гурийский и другие, лобио, шашлык по-узбекски и так далее. Кишмиш широко применяется при выпечке хлебобулочных и мучных кондитерских изделий. Как правило, предварительно перебранный и промытый изюм закладывают в блюдо за 10 минут до их готовности. Норма закладки изюма от 10 до 15 граммов на порцию, в соусы до 150 граммов на 1 литр. Имбирь. Очищенный и высушенный корень тропического растения семейства имбирных. Растет имбирь в Азии, культивируются в Индии, Африке, Японии и других странах. По способу обработки различают белый и черный имбирь. Для получения белого ямайского имбиря корневища промывают, очищают от коры и сушат на солнце. Если корневища имбиря ошпаривают или кипятят, не очищая, то поверхность их в результате клейстеризации крахмала становится роговидной. После высушивания имбирь приобретает темный цвет. Это черный имбирь. Применяют и другие способы обработки имбиря. Например, корневища очищают, отбеливают раствором извести и высушивают на солнце или консервируют при помощи сахара или соли. Имбирь обладает очень приятным запахом и жгучим вкусом. Специфический аромат имбиря объясняется наличием в нем эфирных масел, а жгучий вкус – присутствием особого вещества гингероля. В блюда имбирь вводят в измельченном виде незадолго до их готовности. Применяется имбирь самостоятельно, а также в сочетании с мускатным орехом и кардамоном. Его добавляют в красный соус, овощные маринады, национальные блюда. Имбирь придает кулинарным изделиям острый приятный привкус. Используется имбирь и при изготовлении сдобных мучных изделий, кексы, пряники и другие. Норма закладки имбиря. В овощные маринады и соусы 1 грамм на литр, в блюдо 0,1 грамма на порцию, в мучные изделия не более 0,5 грамма на килограмм изделий. При использовании имбиря в сочетании с другими пряностями норма закладки пряностей не должна превышать 0,1 грамма на блюдо. Хранить имбирь следует недробленным, так как в этом случае лучше сохраняется его аромат. Каперсы. Не распустившиеся цветочные почки кустарника семейства каперсовых. Цвет почек темно-оливковый. В диком состоянии этот кустарник растет в Крыму, на Кавказе и в Средней Азии. Собранные почки провяливают, а затем солят или маринуют. Маринованные каперсы более ароматичны, но менее устойчивы при хранении. Мелкие, твердые, круглые почки считаются лучшим сортом каперсов. Используются каперсы как приправа к первым блюдам, солянке, к некоторым соусам и вторым блюдам, солянка на сковороде, блюдо из свинины, рыба по-русски, ветчина в соусе и другие. Добавляют каперсы и при приготовлении пикантных и томатных соусов, в холодные соусы, соус каперсы, майонез с каперсами и другие. В первые блюда солянки каперсы кладут непосредственно перед окончанием варки. В соусы каперсы вводят мелко нарубленными после тепловой обработки, так как в процессе варки соусов эфирные масла, содержащиеся в каперсах, улетучиваются, и они становятся невкусными, пресными. Каперсы придают блюду своеобразный аромат и приятный кисловатый вкус. Норма закладки каперсов в первые блюда до 20 граммов, во вторые блюда от 10 до 30 граммов, в соусы от 25 до 100 граммов на литр. Кардамон. Плод тропического вечно зеленого растения семейства имбирных. Основное значение имеют семена кардамона, так как в них содержится от 3 до 4% эфирных масел. Собирают кардамон до полного созревания плодов, а затем высушивают. После сушки плоды кардамона приобретают светло-коричневую или светло-желтую окраску. В кулинарии кардамон используют главным образом для ароматизации мучных кондитерских изделий, печенье, булочки, пряники и другие. Кардамон в небольших количествах можно добавлять в фаршированную рыбу, курицу, баранью грудинку, а также в мясные и рыбные соусы. Норма закладки кардамона на килограмм готовых мучных изделий 0,5 грамма и не более 0,1 грамма на блюдо. Хранить кардамон, как и другие пряности, следует в сухом помещении в плотно закрытой посуде. Кервель. Травянистое пряное растение семейства зонтичных. Листья кервеля напоминают листья петрушки и содержат эфирные масла, обусловливающие их специфический аромат, напоминающий запах аниса, но более тонкий. Кервель содержит также витамин С. Перед употреблением листья кервеля шинкуют и добавляют в качестве приправы в салаты первые и вторые блюда. Листья кервеля не только придают блюдам приятный, пикантный вкус, но и витаминизируют их. Норма закладки кервеля – 3-5 граммов на порцию. Кизил. Плод кустарника семейства кизиловых. Различают плоды садового и дикорастущего кизила. Плоды кизила ярко-красные, округлые или вытянутой формы, с довольно большой косточкой. Вкус их кисло-сладкий. Садовый кизил более крупный, мясистый и сладкий, чем дикорастущий. В состав кизила входят сахар 6,9%, глюкоза и фруктоза, кислоты 2,8%, дубильные вещества 0,4%, пектин 0,9%, витамин С в 100 граммах 50 миллиграммов. Дикорастущий кизил произрастает в основном на Кавказе и в Крыму, а также на юге Украины. Садовый кизил культивируется в Крыму и Закавказье. В кулинарии кизил используют в свежем и сушеном виде при приготовлении национальных блюд – цыплята с кизилом, курица фаршированная, пловы и другие. Кизил вводится в блюдо в процессе его приготовления. Сушеный кизил предварительно замачивается и только после этого подвергается тепловой обработке. Кизил придает блюдам приятный кислый вкус и аромат. Норма закладки свежего кизила в блюдо – около 50 граммов, сушеного – до 20 граммов. Кизил главным образом используется для приготовления варенья, повидла и соков.